Программа сегодняшнего дня, она так построена, в ее основании лежат слова текста, который перед нами. Проповедуем искренно пред Богом. Позволю себе так сказать, братья и сестры, если настоящую христианскую искренность помножить на постоянство, то мы получим настоящую верность. И литературная часть вся сегодня, она будет носить некоторый исторический оттенок. Мы выслушаем стихотворение «Стоявшим в проломах», а после этого будет такая краткая тема изложена в программе «Верность брата Мазаева». А сейчас, пожалуйста, общее пение предложите.